Сердечный привет передает еще брат Гергард Дерксен из Билефельда, который не раз посещал наши общины и в прошлом году с группой участвовал и в евангелизации. Он передает привет с местом писания из Псалма 133-го. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Да, время наше ограничено, все, наверное, уже немножко устали. Давайте мы споем песню «Придите все сердца, кто любит труд Отца». Два куплета давайте споем стоя. Песня «Возрождение» 173, у кого есть сборники.